тут князь начал что-то довольно тихо говорить на ухо Ивана Васильевича. Иван Васильевич прерывал только с удивлением. «Как? И она?» Князь улыбался и продолжал себе шепотом. «И она?» «Да и как еще? На то-то и то-то. Да с тем-то и с тем-то. Да вот еще. Каковы наши дамы, а?» «Ну, а вы что, князь?» — спросил, наконец, Иван Васильевич. «Да я все тот же. Скучаю. Жениться поздно. Остепениться рано. Для службы стар, для дела не гожусь. Люблю жить спокойно. Правду сказать, радости мало, ну, а кое-как время убиваю. Скажите, пожалуйста, что это за странная фигура сидит с вами в вашей бричке?» «В тарантасе», — сказал, запинаясь, Иван Васильевич. «А, эта штука называется тарантас?» «Тарантас. Так ли?» «Да, тарантас. Буду помнить. Ну, а кто едет с вами?» «Это Василий Иванович, помещик казанский. Он неуклюж немного и оригинал большой, но человек не глупый и рассудительный». «Право, я такой странной фигуры давно не видывал. Ну, починили, что ли?» «Починили, ваше сиятельство». «Ну, прощайте, любезный. Надеюсь, с вами еще видеться в Париже. Не забудьте. Рю де Риволи, бис 17». «Недели через две я надеюсь перебраться из России, и, откровенно говорить, я совершенно отвык от здешних нравов». «Ну, пошел!» — закричал он, высунувшись в окно. «А ты, Степан, хорошенько ямщика в спину, слышишь ли? В спину его каналью, чтобы гнал он кляч, пока не сдохнут!» Грозный кулак Степана поднялся над ямщиком, и карета помчалась стрелой, закидав грязью и тарантасы наших путников. «Батюшка», — спрашивал Василий Иванович, пока Иван Васильевич снова карабкался на свое седалище, — «скажи-ка из милости, кто это такой?» «Знакомый мой парижский». «Француз?» «Нет, русский, только в России жить он не может, не по его нраву, отвык совсем». «Извольте видеть. Куда же он едет?» «В деревню собирать недоимки». «А где его деревня?» «В Саратове». «Помилуй, братец, да там третий год ничего не родится». «Ему какое дело, он слышать о том не хочет». «Вот как-с. Ну а как оберет он крестьян своих, так тотчас и за границу?» «Тотчас». «На житье?» «На житье». «Поросенок!» — промолвил вдруг красноречиво Василий Иванович и снова повалился на свой пуховик. И снова потянулась мертвая окрестность. Снова сырой туман облег путников, и снова стали мелькать одинокие версты в безбрежной пустыне.